«Сомневаюсь», — хмыкнула Крис. «Но ты сказала, что есть несколько странностей. Если опустить момент его смерти, есть еще что рассказать». «Да, когда его родные узнали о его смерти, они тоже смеялись, стоя над трупом». «Аква, я спросила не об этом», — чуть повысила голос Крис. «Да не перебивай». «Так вот, когда я сказала ему об этом, он только сложил руки в молитвенном жесте и тихо пробормотал: пусть у них все будет хорошо. Представляете, я всегда знала, что Казума добрый человек». Оба алых мага шмыгали носом, да и у самой Даркнесс сжались кулаки. Она не смогла бы простить таких родственников и скорее послала бы на их головы парочку неподобающих леди проклятий. «Тогда тебе ни о чем волноваться, подруга. Достаточно просто попросить его остаться, и наш мистер сама доброта и полцентнера сарказма растает и будет всю жизнь жить с тобой в радости и счастье». Услышав слова Крис, Даркнесс покраснела и треснула подругу подушкой. Это послужило стартом для небольшой пижамной войнушки. Девушки так увлеклись, что пропустили мимо ушей деликатный стук из-за стены, и в итоге к ним пришел Казума и утихомирил их обещанием напоить горьким снотворным. После этого Лалатина быстро уснула. Глава 17. Пески Колизея, огромная площадь и несколько десятков врагов против меня одного. Сегодня моя тренировка в виртуальной реальности выглядит именно так. Я редко выхожу один против нескольких противников, но сегодня особый случай, мои навыки видоизменились. Владение копьем превратилось во владение древковым оружием, медитация во владение собой, а танцы и парирование просто получили по плюс в конце названия. Немного покопавшись, узнал, что это естественно. Навыки эволюционируют во второй раз, но до этого еще дожить надо. Но даже сейчас мои возможности поражали. Хотя другим древковым оружием я пока владею похуже, чем копьем, но это дело времени и уровня навыка. Интересно другое: если раньше я просто знал, как надо двигаться, и мне приходилось отрабатывать свои навыки, то теперь все мои знания стали рефлексами. Теперь я могу называть себя мастером боевых искусств. Все, чего мне не хватает, это боевого опыта, который я собираюсь собрать здесь, в Колизее, где меня испытают 30 противников, и каждый из них, умирая, воскресал чуть сильнее, чем был. Владение собой еще более крутой навык. Все люди используют свой потенциал не на полную катушку, обычно пол, иногда один. Естественно, если использовать 100% потенциала, то тело начинает изнашиваться быстрее, не мгновенно и даже не в течение часа. Да и не нужно постоянно двигаться на пределе своих возможностей, как и нет смысла постоянно держать свой разум в напряжении. В любом случае, данный навык позволяет мне управлять собственным телом. Не симбионт, конечно, но очень прилично. На данном уровне я не смогу использовать более 5% потенциала, зато в будущем я смогу даже заходить за предел, пусть и износ тела увеличится. Плюсом также идет контроль гормонов и малые изменения внешности. Самым же вкусным во владении собой был контроль над собственным разумом. Никогда раньше мир не был настолько простым, понятным и четким. Сложнейшие, из известных мне, вычисления производились чуть ли не мгновенно, чуть ли не абсолютная память и невероятная острота чувств. Мои противники уже вышли на уровень средних рыцарей, и мне пришлось дать команду на прекращение роста сил. Пусть и с трудом, но я все еще мог сдерживать их натиск, больше я уже не потяну. Ощущения от этого боя были невероятны, я видел их движения, я понимал их движения и знал, как им противостоять, но даже с более грамотным использованием своего потенциала я еле поспевал за ними. Мне приходилось выворачиваться наизнанку, дабы сделать минимум лишних движений. Тут очень помогли парирование, что позволяло не увязать в жестких блоках, а обтекать атаки противника, и танцы, благодаря которым каждое мое следующее движение было продолжением предыдущего. К сожалению, тренировку прервали. Плетеный браслет на руке издал мелодичную трель: пора вставать. Утро наступило, и Аква ждет свой нагло выторгованный завтрак. Помню, я первое время очень мучился, выискивая время на медитации и тренировки в вирт-реальности, пока не вспомнил одну интересную видеолекцию. Уже старый профессор-невролог объяснял занимательные вещи. Все живое питается, все, что питается, вынуждено испражняться. Наш мозг, хоть и является внутренним органом, несколько отделен от остального тела. Отходы переработки питательных веществ не выводятся из мозга кровотоком, а накапливаются в коре. Интоксикация, отравление, продуктами распада и называется сонливостью. А выводятся они только в состоянии покоя, во сне. Хотя ставить над собой эксперименты было страшновато, и первое время я обходился специальным артефактом, но проштудировав специальную литературу и пройдя несколько анализов, внес новый навык в свою карту авантюриста – сопротивление токсинам. Как понятно из названия, он выводил токсины из организма, в том числе и из коры мозга. Так что теперь всю ночь напролет я посвящаю тренировкам или медитации. В отличие от прочих активных навыков в местной системе, этот не затрагивает душу, а изменяет тело. А так как изменение идет через карту, то я не буду определяться как неведома зверушка. Благо, что местные успели скопить просто невероятное количество активных навыков, и еще один, имеющий к тому же несколько аналогов, не вызовет ни у кого вопросов. Вопреки моим ожиданиям Аква не спала, а вполне бодрая уже ожидала меня в зале трактира. «Хей, Казума, ты что, собрался спать до обеда?» – сварливо крикнула мне богиня. «Время только 8:30 утра, и обычно ты в это время еще спишь. С чего такая активность с утра пораньше?» Сев напротив нее, я сделал стандартный для этого мира заказ – много мяса, фрукты, а также сок мне и вино ей. Овощи в дефиците, и в обычном трактире не подаются. Для этого надо в какой-нибудь ресторан идти. Так ведь мы уже поздно ночью в город вернулись и сразу спать легли. Я так устала, что даже капельки спиртного в рот не брала, вот и проснулась с рассветом. Она пожала плечами, а я невольно задумался о божественной физиологии. Пришли мы в город часа в 3 ночи, сейчас начало осени и расцветает примерно часов в 7. Получается, что проспала она всего 4 часа и чувствует себя просто до безобразия бодрой. При этом обычно она квасит до полуночи и отсыпается до обеда. Вопрос, это как же нужно пить, чтобы даже ее организм с таким трудом отходил от пьянки? Какие планы на сегодня, Казума? Скучающе произнесла Аква. Надо отчитаться о рейде в гильдии и написать полевой дневник, а после я планирую пойти посмотреть один особняк, выставленный на продажу. Фу, бюрократия, это неинтересно. Плаксиво протянула богиня воды, но тут же продолжила заинтересованно. А что за особняк? Я тоже хочу посмотреть, вдруг он мне не понравится. Не вижу связи между твоими симпатиями и моим домом. Я изогнул бровь и внутренне приготовился к очередному сеансу осаживания и воспитания божественной нахалки. Так ведь я тоже там буду жить, это и мой дом тоже. Приняла она вид оскорбленной невинности. Нет, но почему? Поняв, что нахрапом меня не возьмешь, Аква приняла жалостливый вид и постаралась надавить на жалость. Ты ведь обещал обо мне позаботиться. Позаботиться и потакать прихотям – это разные вещи. Ты сама признала себя моей рабыней, но я не использую тебя даже просто как слугу, ты свободна и ничем не ограничена. При этом я помогаю тебе и оплачиваю львиную долю твоих штрафов и долгов. Я отложил столовые приборы и внимательно посмотрел на нее. Ты мой боевой товарищ, но приживалки, которая еще и будет устраивать в моем доме шумные вечеринки за мой счет, мне не нужны. Я продолжу оплачивать тебе номер в трактире, но если ты хочешь большего, накопи на собственный дом. В конце концов, со следующего дня я опять собираюсь ходить на охоту каждый день, и ты можешь сотрудничать со мной на тех же условиях, что и раньше. Прибыль пополам, задание или цель охоты выбираю я. А как же твое желание узнать о туэтах? С какой-то непонятной надеждой спросила меня Аква. Я уже начал переписку со специалистами и сделал запросы в древние города, о покупке копий их летописей и исторических исследований. История – это не новейшие магические исследования, подобными сведениями делится достаточно легко. Другое дело, что каждый гнет свою линию, и у разных людей трактовка одних и тех же событий может сильно отличаться. Но у меня будет достаточно разнообразных источников для сравнения и целая зима для работы с ними. На этом разговор заглох. О чем думала богиня, я не знаю, а я размышлял именно о зиме. Монстры зависят от окружающего их магического фона. Нейтральная энергия всегда слабее стихийной, да и стихии делятся на простые, сложные, великие и первые. К простым относится огонь, вода, земля и воздух. Сложные – это смесь двух или трех простых, например, огонь плюс воздух равно молния или вода плюс воздух равно лед. Великие – это пространство и время, а также производные от первых, например, кровь или тень. Первые во всех мирах одинаковые – жизнь, смерть, свет и тьма. Во время зимы монстры подвержены не только влиянию нейтральной энергии, но и энергии льда или холода. В любом случае сложная стихийная смесь усиливает монстров в 5-10 раз. И поэтому зимой никто из авантюристов и носа из города не высовывает. Как уже говорилось, боль и смерть тут реальны, и никто не рискует напрасно. Я сам тоже особо не планирую высовывать свой нос за стены, пока не сойдет снег. Аква от меня не отстала и на протяжении всей бюрократической возни капала мне на мозг, конюча разрешение на проживание в моем будущем доме. Пока удалось вытянуть из нее обещание не собирать вечеринки и не приводить гостей вообще, теперь я пытаюсь вынудить не пить спиртного на территории особняка, но богиня отстаивала святое как могла и не хотела сдавать позиции. Так за препирательствами мы и посетили гильдию, а оттуда отправились к особняку, который я собираюсь выкупить, даже осмотр это скорее формальность. Ну, Казума, как ты можешь просить меня о подобном? Это совершенно неприемлемо, жестоко и аморально. А, ты что тут делаешь? Слушая ее, как всегда, двусмысленный треп, я совсем не ожидал последнего выкрика и даже с шага сбился. Здравствуйте, госпожа Вис. Увидев, на кого так орала богиня, я поспешил склонить голову и пихнул свою спутницу, призвав ее к порядку. Здравствуйте, Казума и М.Э. Лич явно смутилась, но тут ничего не поделаешь. При первом контакте представился я один, а при передаче навыков нас с Аквой вообще там не было. Я Аква Ангелаксис, возмутилась богиня. Простите, Лич как-то опасливо сделала несколько шагов подальше от Аквы. Неужели здесь, как и в каноне, у культа на редкость паршивая репутация? У культа Аксис не лучшая слава, особенно среди разумных монстров. Надеюсь, вы не будете делать со мной ничего странного. Не бойся, ей силенок для этого не хватит. Поспешил я успокоить паникующую владыку мертвых. Кстати, Вис, ты сказала среди разумных монстров, значит вы поддерживаете какие-то связи между собой, может быть и социум есть? Ты не подумай, я вообще против войны, и если мы смогли с тобой договориться, то может и с другими получится. Сомневаюсь, что у вас получится. Социум разумных монстров действительно есть, но на территории демонов и большинство из этих монстров хоть и разумны, но и кровожадны. Я знаю лишь нескольких, кто реально стал бы вести диалог, и ни одного из них, кто пошел бы на сотрудничество, не вынашивая какой-нибудь план. Лич покачала головой. Значит, ты тоже что-то задумала. Показала чудеса дедукции Аква. Вис на это запаниковала и пыталась что-то выдавить из себя, но получались у нее только нечленораздельные звуки. Ладно, замнем этот момент, в любом случае не верить тебе у меня причин нет. Я решил окончательно перейти на «ты», ибо ее смущенный вид совсем не располагал к излишней официальности. Ладно, нам надо спешить, но перед этим я хочу спросить. Вис, почему ты обосновалась рядом с городом новичков? Ведь если бы ты поселилась в другом регионе, то не только бы могла стать сильнее, но и облегчила бы жизнь людям в окрестных городах. Я так и сделала в свое время, сейчас так не скажешь, но рядом с городом невероятно сильный магический фон, и я как раз его понижаю каждый день. Лич радостно улыбнулась. Так вот почему маги иногда фиксируют колебания магического фона. Задумчиво проговорил я, пока не зацепился за одну мысль. Но ведь Аксиль считается городом новичков уже несколько век. Не успел Казума договорить, как Лич мгновенно сократила дистанцию и ударом руки вырубила излишне говорливого парня. Простите, я не хотела, но богопротивная нежить сильно паниковала, и по-хорошему за нападение на человека ей прощения не было, но это же Казума, сам виноват. Ничего, ничего, я не сержусь и понимаю тебя. Сама ему врезать уже давно хотела, да контракт не дает. Жестом отослав королеву мертвых подальше, богиня принялась за лечение пострадавшего идиота. Все-таки прав этот самовлюбленный павлин Мицуруги, язык за зубами Казума держать не умеет. Ну да ладно, теперь главное вылечить его и попытаться слупить какую-никакую, а компенсацию за все потраченные на него нервы и силы. Глава 18. Черт возьми, откуда взялся этот дурацкий комплекс у женщин насчет их возраста? Если ты красива, то какая разница, сколько тебе лет? Нет, блин, надо было меня по лицу отоварить за то, что случайно назвал ее приблизительный возраст. А ведь в этом мире есть эльфы и еще парочка долгоживущих рас. Откуда только берется такое странное отношение к своему возрасту? В таком ключе я размышлял уже после встречи с бывшим хозяином моего дома. К счастью, богиня вылечила меня быстро и качественно, а потому инцидент с Вис никак не повлиял на куплю-продажу дома, но осадочек остался. Помимо обиды на вселенскую и чисто женскую несправедливость, была и вторая проблема, которая носила имя Аква. Опираясь на факт моего излечения, эта чертовка выторговывала себе некоторые послабления. В то, что она вообще будет жить отдельно, я не верил, хотя и до последнего надеялся. В итоге запрет на алкоголь в доме пришлось снять, А также она вытрясла из меня разрешение на проживание остального отряда в моем доме. У Достинес есть свой особняк в городе, а Юн-Юн и Мегумин живут с родителями. Сомнительно, что они будут жить в моем доме. Их отцы просто не позволят такому случиться. Крис вполне могла бы перебраться ко мне, но тут как и с Аквой. Я буду до последнего надеяться на лучшие. Хуже всего другое, хоть больших вечеринок и не будет, Крис и Мегумин главные собутыльники богини воды, а вкупе с разрешением на пронос спиртного в дом это означает большие проблемы. Чего такой грустный, Казума? Пристала ко мне уже веселая Мегумин. После покупки дома мы все собрались в гостиной зале и праздновали, я добыл мясо, овощи и немного сладостей, Аква, конечно же, достала сразу 3 50-литровые бочки вина. Этот дом должен был стать моей крепостью одиночества, а теперь это проходной двор, совмещенный с бесплатной столовой. Горестно вздохнув, я налил себе сока, все-таки как и Даркнесс, я спиртного в рот не брал, не из-за каких убеждений или здорового образа жизни, просто у меня очень чувствительный нос и язык, алкоголь же имеет резкий вкус и запах, особенно теперь, когда у меня обострились органы восприятия. Насколько мне известно, только наша группа может свободно входить в дом, и ты не бедствуешь, чтобы жаловаться на слишком дорогие угощения для гостей, сделала мне замечание Крис. К тому же, что это за название «крепость одиночества», вот теперь я готова поверить рассказу Аквы о том, что ты несколько лет жил, заперевшись в своей комнате. Хо, а что еще Аква вам рассказывала? С несколько плотоядным интересом спросил я, так как мне очень не нравилось, когда обо мне распространяют сплетни. Я просто объяснила, почему иногда называю тебя Хикки и ничего более. Как и Крис, Аква была более устойчива к алкоголю и быстро просекла ситуацию. Хотя надо отдать ей должное, интуиция у нее хорошо работает в любом состоянии, в том числе и в состоянии терзаемого похмельем бревна. Я просто люблю проводить время в тишине и покое, и не имею ничего против людей, которые не нарушают эти два состояния бытия. Я могу даже поддерживать беседу, если она ведется в комфортной обстановке и не на повышенных тонах. Даже поддержать беседу, какое, однако, достижение, захихикала Крис. У меня нет ненависти к людям, но и особой любви я не питаю. Элементарная вежливость, некоторая воспитанность и дружелюбие — вот все, на что меня хватает. А мне кажется, что это уже немало, и вы, ой, то есть ты очень хороший человек, как всегда смущенно проговорила Юн-Юн. Даже наличие довольно дружного отряда и друзей духов не спасало эту девочку от застенчивости. Ладно, оставим пока эту тему, вступила в разговор Даркнесс. Что теперь-то делать будем? Посетим старые города. Зачем? Я изогнул бровь. Письменные источники уже давно переписаны и переведены, и не по одному разу. Фрески, барельефы и прочие особенности архитектуры были зарисованы, а артефакты темных времен, если и сохранились, то держат их в королевских хранилищах, и меня к ним не подпустит даже посмотреть, не то что изучить. То есть все зря, грустно вздохнула Юн-Юн. Почему же? Я списался со специалистами и ведущими историками стран с древними городами, и просто купил у них копии. На самом деле мне и не нужны артефакты, меня интересуют именно летописи и культура. Ведь после туэтов остались предметы культуры. Недели через 3 все купленное будет доставлено в особняк. Хорошо, и что нам делать? Напомнила о своем вопросе Даркнесс. Скоро зима, надо поднакопить денег к этому времени, ведь никто не собирается ходить за город зимой. Все дружно покачали головой. А на соцработах много не заработаешь. Да и Луна просила передать, что в ближайшее время собирают рейд к гоблинам. Их надо проредить. В прошлую зиму они расплодились настолько, что взяли город в осаду, поэтому сейчас герцог хочет, чтобы авантюристы устроили небольшую войну внутри города усиления тварей холодом. Значит, война с гоблинами. Крис задумчиво поболтала вино в литровой кружке. Да, девочки, мы отправляемся на войну. После этого я устранился от беседы, и девушки начали вести треп ни о чем. Я думал о туэтах. Крис сказала, что среди богов никогда не было ни народности, ни ордена с таким названием. При этом народ действительно существовал, и о них слышали в разных мирах. Небесная канцелярия обещала посмотреть, кто это там без санкций межмировые путешествия совершает, но даже если и накопают чего, нам навряд ли будут отчитываться. Сидели мы в гостиной до поздней ночи, все равно никто не собирался рано вставать. Когда застолье кончилось, растаскивать пьяных в дрова Крис и Мегумин по домам было откровенно лень, и я предложил девушкам остаться на ночь. Это была моя самая большая ошибка за все пребывание в этом прекрасном мире. Выйдя из медитации в 8 утра, я отправился в душ и наткнулся на раздевающуюся Мегумин. Снаружи есть специальная лампа, которую надо зажигать, занимая ванную комнату. Покачав головой, я развернулся на выход. Надо будет туда замок врезать и щеколду поставить. Эй, хоть бы извинился. Истерично раздалось мне в спину. Ты сама виновата, что не закрылась. Я тебя не разглядывал и в принципе детьми в сексуальном плане не заинтересован. Спокойно проговорил я, ведь действительно ей лишь 13, а мне 27, и иначе чем детем я ее не воспринимаю. Ответ магички прилетел мне в форме тазика прямо в затылок. Так как силенок у Мегумин было существенно меньше, нежели у древнего лича, да и лететь снаряду пришлось немалое расстояние, то я отделался лишь шишкой. Маясь бездельем и потирая голову, я обошел весь первый этаж особняка, наблюдая, как мои боевые подруги обживаются в моем доме. Они явно собираются, как минимум, часто здесь гостить, а то и переселиться на постоянной основе. Надо было их вчера всех выгнать, но я-то дурак, и это не лечится. Глава 19. Сборы в рейд затянулись почти на 10 дней. Столько времени потребовалось только для того, чтобы собрать как можно больше желающих. Ведь в первый день согласились только самые смелые или самые отчаявшиеся. Дальше была агитация, к которой даже привлекли группу авантюристов из столицы. Как сказала Луна, эти люди будут старшим командным составом во время рейда. Лично я не понимаю данной позиции, зачем было нагонять кучу народа. Будь это в регулярной армии, с хотя бы зачатками дисциплины, подобная толпа была бы оправдана. Более того, собранные в единый строй они могли представлять значительную силу. Здесь же просто собрали толпу неорганизованных наемников, поделили на разночисленные отряды, во главе каждого из которых поставили молодых дворян. Чувствую, что значительных потерь удастся избежать только за счет принципиального превосходства авантюристов над гоблинами. Во время записи наш отряд объединился с отрядом Мицуруги, а чуть позже к нам прибился и отряд, куда входил собутыльник, как вы, Даст. В итоге нас получилось 13 человек, 5 воинов, 3 мага, 3 разбойника, лучник и священник. Над нами поставили некую Клэр, крестоносца из королевской гвардии, которую готовит в свиту принцессы. Встреча с ней произошла после обеда на 10-й день с начала сборов. День добрый, я так понимаю, вы Казума, Кёя и Тейлор, командиры в сборной группе номер 2. Подошел к нам весьма представительный парень вместе с девушкой, что выглядело как типичная скромница Тихоня. После наших кивков он продолжил. Мое имя Вальтер, я исполняю обязанности главнокомандующего в этой армии, это Клэр, крестоносец. Она будет главой ваших команд. Огласите, пожалуйста, свой состав. Я воин, знаком с магией. По договоренности с ребятами я начал отвечать первым. Со мной Даркнесс, крестоносец, но с уклоном в защиту, атака у нее не очень хороша, даже по меркам Акселя. Вышло немного обидно, зато правда. Мегумин, архимаг, специализация в высшей атакующей магии широкого спектра действия, прочей магией не владеет. Я решил подсластить пилюлю и не говорить, что владеет она в принципе только одним заклинанием. Юн-Юн, архимаг, владеет промежуточной магией Амёда, как и Мегумин является алым магом. За такого сопартийца даже не стыдно. Крис, разбойница, является членом культа Рис, самостоятельно изучала ремесло клирика по специальности Капеллана, весьма сильна в обоих направлениях. Она действительно известная личность и входит в топ-5 авантюристов Акселя. Ну, а это Аква. Она сильный целитель и знает несколько приемов из веток Капеллана и Аскета. Я крестоносец, после меня начал Кёя, но в отличие от леди Даркнесс специализируюсь на атаке и в защите не столь хорош. Мицуруги попытался сидя изобразить поклон в сторону моей команды. В ответ на это все, даже Юн-Юн и Крис, мои боевые подруги, зашикали, захмыкали и зацикали на него. Не понимаю я их, он же вроде влажная мечта всех девушек подросткового возраста, высокий, смазливый и далее по тексту, но почему-то они всегда воспринимают его в штыки. Вместе со мной Лала, воин, как и Казума предпочитает копье, и Линда, разбойница. Я крестоносец. Теперь была очередь Тейлора, командира Даста. Со мной Лин, маг, Кит, лучник и Даст, разбойник. ХММ. Вальтер ненадолго задумался. У вас очень разнообразные специальности, поэтому я назначаю вас передовым отрядом. Вас будут приписывать к другим отрядам в качестве поддержки или усиления. Также, на случай непредвиденных обстоятельств, вы будете нашим оперативным резервом. Так нам и назначили роль затычек для каждой возникшей на пути армии дырки. Хотя это только брюзжание, могли и вовсе соединить нас с ударным кулаком армии, мы бы тогда из боев не вылезали бы. А так могут и на охрану целителей в тыл отрядить и для пополнения припасов в город отправить. В общем, будет время и повоевать, и дух перевести. Клэр оказалась сложной в общении. С Мицуруги, Тейлором и Даркнесс она общалась совершенно спокойно, они были ей ровней. А вот остальных воспринимала скорее как ненужный балласт. Даже Эква, у которой тоже был третий ранг класса, воспринималась ею как поддержка. И ведь не скажешь, что она пыталась нас как-то унизить или обидеть, но этот покровительственный тон, недоверие в некоторых вопросах и принижение заслуг, а также плохо скрываемое презрение в сторону слабых мужчин, меня, да Стойкита, раздражали даже самых стойких из нас. Было бы время, и мы бы утерли нос столичной зазнайке, но времени не было. Мне пришлось призывать всех к дисциплине и напомнить, что на войне лишние терки между собой ни к чему хорошему не приведут. Клэр тоже получила последнее китайское предупреждение. Тебе лучше пересмотреть свое отношение к людям, что будут прикрывать твою спину и оказывать помощь в случае ранения. Поверь, если вдруг мы решим, что не желаем такого командира, тебя просто сместят с поста, в крайнем случае, если этого не случится, наша группа может просто уйти. Здесь не война с демонами, и давить на нас не будут, да по голове не погладят и случись что, вспомнит, но здесь и сейчас утрутся. Я внимательно смотрел на краснеющую дворянку. Не зазнавайся, новичок, и развернувшись, ушла. На этом разговор закончился. Вообще этот мир хоть и напоминал РПГ, имел несколько серьезных отличий, обусловленных человеческой природой. Например, ранги классов. По идее в городе новичков должны были быть только авантюристы первого ранга, ибо более сильные уходят в регионы с более высоким уровнем. На деле же люди очень неохотно снимаются с насиженных мест. Родившиеся в Акселе оставались в нем на всю жизнь. С другой стороны, в более опасных регионах молодые авантюристы не отправляются для тренировок в Аксель. Их просто приписывают стажерами к уже состоявшимся группам. В итоге, мало того, что я как житель Акселя в чужих глазах всегда буду новичком, что сильных монстров в глаза не видел, так еще первый ранг. Надо что-то решать, а то мой набор навыков прирост дает мизерный, как и бонусы от класса, а о естественных тренировках и говорить не приходится. Вносить же изменения через карту авантюриста я не могу. Здесь слишком сложная система, все карты это кластер, сборище отдельных элементов, представляющих единую систему. Анализируя карту через свой волшебный ноутбук, я отследил, что карты не только постоянно ведут обмен информацией с неким артефактом в здании гильдии, но и между собой. Также периодически удаленно связываются напрямую с неким главным сервером. Вот и получается, что мелкие изменения мне не дает провести сама карта, а крупная и фундаментальная перепись тут же отрежет меня от общей системы и поставит в интересную позу перед гильдией и королем. Нужно что-то придумать, и идея по этому поводу пришла ко мне во время марша к горам, а именно после разговора на одном из привалов. Разномастная компания у нас собралась, и первые, и вторые, и даже третьи ранги вместе, сказала как-то Линда, прижимаясь к боку Кёи. Кстати, а какая градация на ранги в разных классах? Тут же подхватила тему для разговора Лин. Например, волшебники делятся следующим образом. Маг, архимаг, магистр и чудотворец. ХМ у меня. Вор, разбойник, ассасин и тень. Несколько жеманно выдал Даст. Ей-богу, не будь он известным на весь Аксель извращенцем и любителем борделей, я бы уже опасался за свой зад. Воин, рыцарь, крестоносец и чемпион. Я оторвался от одной из книг, что успели прийти в Аксель до начала нашего похода, и, ответив, ткнул пальцем в Акву. А у нее монах, жрец, архижрец и святой, а у меня охотник, затем идет разделение по оружию. Лучник, арбалетчик и мушкетер, от слова мушкет, это пороховое оружие из мира героев, потом вновь собираются в единые классы. Стрелок и снайпер. Я знаю еще у предсказателей деление, это гадатели, предсказатели, пророки и оракулы. Воодушевленно поведал Кёя. Одна из героев Бильзерга пророк, француженка 22 года, видел бы ты, Казума, какие у нее буфера. Мечник даже попытался показать руками объем. Его подруги в этот момент попытались легнуть его локтями в бок с двух сторон и зашипели от боли. Доспехи мой друг не снимал. Идиоты, все трое. Припечатала Мегумин. И разве все эти гадатели и предсказатели, это не одно и то же? По смыслу это одно и то же, но им нужно было как-то обозначить разделение, и не тебе магу с приставкой вначале кивать на других. Ухмыльнувшись любительнице взрывов, я вспомнил, Какую информацию мне удалось выудить за счет связи между картами? У пророков вообще все сложно, если в других классах разница между первыми тремя рангами лишь в количестве сил, и только на четвертом ранге происходит качественное изменение способностей, можно сказать, что авантюрист становится сверхчеловеком. Пророки же при каждом повышении ранга получают качественное изменение своих способностей. Как так? Заинтересовалась Лин. Ну смотри, гаданием заниматься может каждый, для этого нужны только специальные символы. Костяшки с рунами, карты мистические, явления природные, некромантия. Я кивнул на покрасневшего Кёю, даже по линиям на руке гадать можно. Пользы от этого ноль, вреда однако тоже никакого, гадание вещь настолько неточная, что только будущие пророки им и занимаются. Предсказатели уже самостоятельно видят будущее и видят верно, но весьма размыто, из-за чего могут неверно растолковать увиденное. Пророки видят будущее дальше других и видят четко, с деталями. А оракулы – это настоящие монстры, они видят не один, наиболее вероятный вариант будущего, а все возможные и могут сказать, что нужно сделать, дабы события пошли по тому или иному пути. За эту способность оракулов считают ценностью уровня национального сокровища, как тот же Калибурн принцессы, и держат их личности в строжайшей тайне. Официально на всем континенте нет ни одного оракула, но, конечно же, в это никто не верит. А почему рангов вообще 4? Почему не 3 или 5? Лениво протянул Даст. Все дело в боевых возможностях. Первые 3 ранга дают достаточно простое деление. Низкие, средние и высокие. При этом граница между 3-м и 4-м рангом это своеобразный лимит возможностей. Будучи смертным выше не подняться. Вот и говорят, что боги дали возможность при некотором старании и таланте прорваться выше этого уровня и приблизиться к богам, став ангелом. Начав весьма одухотворенно, закончил Тейлор несколько неуверенно, еще и поглядывая в сторону Эквы. По крайней мере так говорят. «Ты чего это на меня так уставился?» Тут же вскинулась богиня. «Понимаете, госпожа Эква, вы же ангел, но только 3-го ранга, вот я и подумал». «Ты всех по Экве не равняй, она у нас особенная». После моих слов жрец самой себя приосанилась. Я бы даже сказал альтернативно одаренная. «Хей!» Аква возмутилась, но тут же повернулась к Тейлору. «Чтобы заинтересовать богов, совершенно не обязательно быть сверхсильным». Вон Казума привлек внимание богини, будучи обычным лентяем и затворником еще и ум. Договорить ее любимую фразу не дала Крис, отвесив Акве подзатыльник. Та правда не обиделась, а продолжила. Последний ранг был дан людям для борьбы с демонами. Правда, подобные принцессе, те, кто в свои 15 достигли 4-го ранга, не просто редкость, это, скорее, исключение из правил. Можно потратить десятки лет и ничего не добиться, да даже сотни лет, ведь долгоживущие расы тоже не радуют нас 4-ми рангами на каждом шагу. Тебе виднее, это ведь ты распределяла все это время героев в этот мир, а значит тебе самое малое 370 лет, если судить по дате первой записи о пришествии героев, и ты все еще 3-й ранг, тебе должно быть стыдно, Аква. Я не смог удержаться и не подколоть подругу. Казуумаа, мало тебя Виз приласкала, так я сейчас добавлю, чтоб ты знал, мне столько лет, насколько я выгляжу. Сорвалась богиня на крик. Крис в этот момент скептически хмыкнула, но ничего говорить не стала, она точно знала, сколько Акве лет, но ни за что бы не сказала, ибо они примерно одного возраста. А как же герои, кто их раньше распределял? Поинтересовалась Юн-Юн. Я их распределяла, но в разных мирах время течет по-разному. Так и в месте, в котором я до этого обитала, время текло значительно медленнее, чем здесь, тут год, а там и минуты нет. В дальнейшие обсуждения я не вслушивался, ибо нашел свое решение. Я не хочу изменять душу при помощи местных навыков, а доработанные мною пассивки давали слишком мало, как и тренировки, то, чего мне не хватало, это времени. Но ведь в разных мирах время течет по-разному. Я не собираюсь идти тренироваться в другой мир, просто мне тут вспомнилась манга Хегамир, где были такие хорошие иллюзорные барьеры. Монстров тут и так навалом, но там были барьеры с ускорением времени и самые вкусные тренировочные, барьеры внутри которых увеличивался эффект от тренировок. Если я не обладаю талантом, мне просто нужно создать условия, при которых я буду развиваться быстрее. Так, прикидывая параметры нужного мне артефакта, я с нетерпением ждал ночи. Если я исчезну в складке пространства в чистом поле посреди бела дня, это вызовет множество ненужных вопросов. Но до гор идти еще 4 дня, и так как нас целая толпа и мы можем не бояться монстров, то на ночь мы устанавливаем палатки. Видели бы вы лица девчонок, когда я достал палатку из Гарри Поттера с особняком внутри, живописнее были только лица парней, которые каждую ночь наблюдали, как я в компании 5 девушек захожу в одну небольшую палатку. Надо только пару тестов провести, безопасно ли сворачивать пространство внутри уже существующей складки или лучше втихаря выйти за пределы лагеря и развернуть барьер уже там. Глава 20. Противник с мечом, способным разрубить что угодно, точно может считаться проблемным, а уж если ему помогают 2 крестоносца, то и подавно. Так как заносчивость Клэр не стала меньше ни на грамм, было решено показать ей, что не рангом единым крут авантюрист и устроить спарринг 3-1. Кёя, Даркнесс и Тейлор против меня. А так как в крепости места не сказать чтобы много, мы решили поиграть мускулами в чистом поле, в полудни пути до гор. И естественно подобное мероприятие не осталось без зрителей. Весь рейд собрался вокруг поляны и делал ставки на результат. В отличие от высокомерной дворянки, авантюристы Акселя были обо мне достаточно хорошего мнения и даже сделали несколько ставок на мою победу. Вот уже 3 дня я тренируюсь в иллюзорных барьерах, где время ускорено в 50 раз, а эффект от тренировок в 100, и наконец-то достиг рыцарского ранга. В постижении навыков тоже неплохо продвинулся, но всего этого может не хватить. Если Тейлор проблем доставить не должен, то под атаки Кёи лучше не подставляться, даже случайно убить может, а Даркнесс сможет держать мои атаки весь день особо не напрягаясь. Мне нужно что-то особенное, что-то, что введет их в замешательство и не даст действовать сообща. К счастью, я освоил один интересный фокус с материализацией, теперь я могу сопровождать создание вещи более сложными спецэффектами, чем просто вспышка. Поэтому нас ждет небольшое театральное представление. Дуэль, хотя нет, дуэль — это бой между двумя, тут же втроем на одного, это можно было бы назвать избиением, если бы не сладкая истома в груди, и никак не сходящий с щек румянец. Подобные предчувствия были привычны. Она проводила учебные поединки с Казумой каждые 10 дней, и перед каждым из них она чувствовала это приближение боли. Казума никогда не поддавался ей на тренировках, щадил да, не использовал боевое или волшебное оружие, тоже да, на каждый поединок он приносил с собой обычный деревянный шест. Вот только охаживал он этим шестом дочерц герцога совсем не стесняясь. На этой почве даже вышел небольшой скандал с Крис, которая попыталась защитить подругу, на что глава отряда лишь ответил: «Я могу пожалеть девушку, но не воина, с которым буду сражаться плечом к плечу». И надо сказать, подобное отношение подкупало. Даркнесс не нравилось, когда к ней относились как к кисейной барышне, не для того она стала авантюристом, и не затем выбрала воинскую специальность, чтобы ее держали в тылу и бесконечно оберегали. Да и нравилось мазохистке чувствовать боль, и он это знал. Знал и даже стал давать ей чуть больше боли. Именно это ей нравилось в парне. Ласковый садист, никогда не перегибал палку, бил аккуратно, чтобы не навредить, но менее болезненно от этого не становилось. Быть может, вы одумаетесь и не станете сражаться? К ним подошел Вальтер Алексей Барнис, глава рейда и сын правителя Акселя. Он не нравился Даркнесс, слишком правильный, слишком мягкий, не таким она видит своего мужчину. Жаль, что отец этого не понимает и пытается устроить их брак. Не беспокойтесь, глава. Я буду аккуратен и никого не покалечу, в крайнем случае в нашей команде есть ангел со специализацией в лечении. Казума только улыбнулся, да так что истома в сердце девушки стала сильнее, и даже 2 парня рядом с ней что-то почувствовали и шумно сглотнули. Нет, он точно садист. Ха-ха, Казума, ты конечно крут, но и мы не так просты, как можно подумать. Воинственно и немного нервно, сказал Кёя. Этот самовлюбленный тип никогда не нравился ни Даркнесс, не ее подругам, слишком много внимания он уделял себе и слишком мало окружающим. Что ж, тогда мне не стоит сдерживаться и задействовать все свои силы. Выделив интонацией слово «все», ее друг и командир преобразился. Сначала он провел рукой по волосам, и его короткие, обычно свободно спадающие волосы в одно это движение уложились назад. Не успела девушка подумать, что это магия укладки волос, которой владеют многие служанки, и вслух удивиться, что Казума ею владеет, как все слова застряли у нее в горле. Он открыл глаза, и вместо привычного вежливого интереса или детского восторга, который проступает во время занятий с магией, Там был совершенно иной взгляд. Ярко-зеленые глаза смотрели холодно и цепко. Даркнесс часто видела глаза монстров, в них всегда плескалась ярость. Глаза людей чаще всего были наполнены восхищением, а здесь спокойная угроза, скорее даже обещание смерти, жуткое ощущение. Демон. Мицуруги дернулся и выставил перед собой меч. После его восклицания многие авантюристы похватались за оружие, ведь было достоверно известно, что демоны могут прикидываться обычными людьми. Правда, сам владелец легендарного меча быстро развеял недопонимание. «Госпожа Аква говорила, что ты был затворником в нашем мире, почему же сейчас у тебя взгляд убийцы?» Даркнесс облегченно вздохнула, ее друг был человеком из другого мира, боги просто не могли послать сюда еще одного демона, еще и с ангелом в паре. Вот только слова про убийцу. Лалатина читала эту темную часть истории иного мира, люди, что предали свою страну и свою расу, убивая других людей. Неужели Казума был из таких, человек, что подобно монстрам лишал жизни других людей? Мир куда больше и сложнее, чем тебе кажется, Кёя, причем не только этот, но и наш. Не тебе ли владельцу оружия героя нашего мира знать это? Легкая улыбка появилась на его губах, но даже она не смогла убрать впечатление от этого ужасного взгляда. «Приди же, виновный в пролитии крови!» Проговорив эту фразу нараспев, Казума вытянул вперед руку, окутанную легким сиянием красного цвета. Перед его рукой тут же появилась сфера крови, в общем некой кроваво-красной жидкости, что начала вытягиваться и застыла в форме копья. Никогда раньше девушка не видела ничего подобного, оружие было цельным, имело металлический блеск и цвет крови. По всему древку его покрывал удивительный узор, что-то на эльфийский мотив, некие растения и руническая письменность. Этим оружием можно было бы восхищаться, если бы не аура, окружающая его от кончика лезвия до пятки. Будучи авантюристом три ранга, в некоторых вещах Даркнесс вышла на предел человеческих возможностей, а восприятие всегда возрастает одним из первых. Она чувствовала запах крови от этого оружия, густой настолько, что кажется, будто кто-то окунул девушку в кровавое озеро. И это была кровь не монстров, а людей, тысяч, возможно даже десятков тысяч. Вот уж действительно, виновный в пролитии крови, сложно придумать имя более подходящее для этого копья. Что это такое? До сих пор молчащий Тейлор не удержался от восклицания. Это Гаеболг, проклятое копье, всегда попадающее в сердце и убивающее жертву одним ударом, но даже если тебе удастся спастись от первого удара, повреждения от него не исцеляются, пока копье не уничтожено. Оно принадлежало Кухулину, ирландскому герою-полубогу. И откуда оно у тебя? Теперь девушка решила вступить в диалог. Ведь божественным даром Казуме была Аква, ангел Аксис. Где же он добыл оружие героя из своего мира? Оно мое по праву. Его улыбка стала шире. Хочешь сказать, что ты потомок полубога, носитель божественной крови? Выкрикнула пораженная Крис. Копейщик же ничего не ответил, а подбросив свое оружие в воздух, ринулся на крестоносцев в рукопашную атаку. Даркнесс была не очень хороша в деле махания кулаками, предпочитая меч, но ее умений хватило, чтобы понять, насколько Казума искусен в обращении с копьем, настолько же он бездарен в безоружном бое. Но даже так три авантюриста три ранга были побеждены им за то короткое время, что Гаеболг находился в воздухе. Мицуруги получил мощный удар в челюсть. Тейлор даже успел замахнуться мечом, но его пнули в живот. Лалатину же ждала так желанная боль, выбив меч из ее рук. Казума заломил ей руку за спину и пихнул носом в траву, отчего девушка упала в весьма неприличной позе, задрав попук вверху. Как и всегда, больно, унизительно, но при этом не навредив, конченная мазохистка с трудом подавила стон удовольствия. Да, характеристики рыцаря вкупе с навыком владения собой дали просто потрясающий результат. Я не просто вышел на уровень крестоносцев, я раскидал их как щенят, хотя эффект неожиданности и шока тоже сыграл немалую роль. Плюс, владея собой, я мог показать немалый актерский талант, вот как Кёя испугался моей пародии на Айзена, предающего общество душ. Правда, была у этой постановки и неожиданные последствия. Ты и правда потомок богов, нетерпеливо приплясывала перед мной Аква. Аква, тебя не смущает, что Хитки при переносе в другой мир, мир, где магия наполняет все живое, вдруг показал средние физические показатели? Как это средние? Вскинулась Крис. Ты и в своем мире должен был быть ниже среднего, а уж здесь тебя даже капуста должна была отделать. На это я только улыбнулся, не сказав ни да, ни нет. Вообще история Казумы полна многих тайн и нестыковок, физические кондиции лишь одна из них. Жаль, что я не смогу решить эту загадку, ибо любая экспертиза показывает у меня чистый геном. Я как Адам из Библии был создан Богом и не имею предков и родовой линии, лишь внешность Сата Казумы, что сейчас спокойно живет в своем мире, и как показала реакция Рис, создали это тело не местные боги. Глава 21. Вообще я ожидал несколько иной реакции, во всех смыслах. Во-первых, я не ожидал, что весьма туманная фраза «я владею им по праву» выльется в признание меня потомком и наследником Кухулина. Может, я такой неправильный, но лично мне в голову приходит куча других вариантов, разной степени достоверности и подробности, а если бы меня прижали к стенке, то я бы поведал историю о том, что пес Кулана вообще-то убил собственного сына и копье с тех пор не раз меняло своих хозяев, пока не перешло ко мне. Но, вот народ посчитал меня потомком бога, и не успел я поволноваться на эту тему, как все просто забили на данную новость. Серьезно, они все поверили в это, приняли и положили болт. Невероятная особенность местного менталитета. Хотя чего я еще мог ожидать, аква официально ангел, спустившийся с небес, и что-то не похоже, что это кого-то сильно затрагивало. Даже представители культа Аксис воспринимают данную новость довольно ровно, без фанатизма, я бы сказал. Не понравилась мне также и реакция Клэр, ее то ли напугала аура копья, скопированная с оружия, которым уничтожали армии, то ли еще что, но теперь меня обходит десятой дорогой. А стоит мне хотя бы случайно приблизиться к ней, как будущий телохранитель принцессы судорожно хватается за меч. Кому как, а мне неприятно, когда меня боятся, пусть даже и такие высокомерные особы, как Клэр. Оставшийся путь был быстрым и спокойным. Вальтер специально решил не форсировать путь до крепости, чтобы мы не пришли к ней ночью, а постановил встать на ночевку, не доходя до нее часа четыре пути. Все-таки крепость представляла из себя башню с несколькими пристройками и небольшим двориком, обнесенным каменной стеной. Так как в самой крепости разместиться негде, вокруг нее разобьют палаточный городок и воздвигнуты дополнительные, временные укрепления. На все это лучше иметь целый день, чем часть ночи. Во время обустройства военного лагеря, индейца по прозвищу Зоркий Глаз ткнули носом в то, что у тюрьмы нет одной из стен, а именно нам выделили существенно больше земли под палатки, чем надо было, дав места на 7 двухместных палаток. Но нам не нужно столько места, моя группа вполне и в одну палатку вместится. Я подошел с этим вопросом к Вальтеру, который в компании других Ариста обсуждал планировку лагеря. В смысле в одну палатку? Похоже, Вальтер не поверил своим ушам, да и те, кто стоял рядом с ним, выглядели более чем удивленно. В смысле, что мы неплохо умещаемся в одну, по размеру соответствующую двухместной, палатку в шестером. Но как так, шестеро в одну палатку, они девушки, к тому же леди Лалатина, дочерь герцога. Вальтер выглядел совсем потерянно и стремительно краснел от собственных фантазий, как и окружающие его молодые люди. Какая забавная и, что важно, невинная реакция. Я ожидал криков и обвинений, черной зависти или пошлых шуточек, в конце концов, но местная золотая молодежь меня приятно удивила. Возможно, виной тому местные реалии, когда лучший способ добиться богатства и влияния – это каждодневный риск в борьбе с монстрами и войне против демонов. Да и в местной системе управления слабые элементы быстро выявляют и выкорчевывают, ведь цена ошибки слишком велика. Это проще показать, чем объяснять. Так командование и узнало о чудо-палатке, с внутренней площадью даже большей, чем у моего, недавно купленного, особняка. После показа внутреннего убранства столичным авантюристам, пришлось проводить дополнительную экскурсию для всего рейда. В итоге мы все собрались в тренировочном зале, самом большом помещении в палатке, и все 62 человека, весь рейд, разместились достаточно свободно, места я в свое время не жалел. Просто, невероятно, откуда у тебя эта вещь? Вальтер не сразу нашел, что сказать, но вопрос задал весьма правильный. Сам сделал. Я пожал плечами. Скрывать это смысла не было, я узнавал, что такие палатки больше никто не делает, местные вообще очень осторожно соприкасаются со школой пространства. Достаточно упомянуть, что мага, пытавшегося разработать портал, работающий вне зависимости от природных червоточин, показательно казнили за подрыв обороноспособности городов. По местной классификации преступления против всех разумных рас, такое не прощают. Даже кольца с пространственными карманами, хоть и не вызывают особого удивления, сейчас уже нигде не делаются. Это наследие империй, существовавших до падения небес. Их немало, можно купить, пусть и дорого, но хорошему авантюристу вполне по карману, но после смерти они не передаются по наследству, а отходят в казну. Сможешь сделать еще? Сын герцога продемонстрировал чисто практичный подход. Здесь и сейчас? Нет. Хотя пара подобных вещей могли облегчить рейд, умение создавать такие вещи на коленке могло серьезно усложнить мне жизнь. Забавно, ты не солгал, но и правды не сказал. Вышла вперед девушка, что всегда сопровождала Вальтера, Майя. Видишь больше других, так значит твой класс пророк, а то среди нас уже ходили самые разные слухи на тему твоей роли. Я усмехнулся, невольно вспомнив ходящие слухи о молодой девушке в простом платье, без снаряжения, что постоянно сопровождает столь же молодого дворянина. Пророк это очень неудобно, способность видеть тайные знаки, при желании можно использовать не только для взгляда в будущее, но и для простейшей эмпатии с телепатией, этакие джедаи маг разлива. Девчонка и правда сильна, ведь я четко разделяю для себя понятие сделать самому и создать при помощи способности, ведь по сути я просто делаю заказ, который проектирует общее бессознательное и конструирует некая разумная энергия, наполняющая всю вселенную. Но даже несмотря на это, она поймала меня на сокрытии некоторой правды. Как ты правильно сказала, я не солгал, но и не сказал всей правды. Не так ли? Навык владения собой очень помог в этой ситуации. Я остался спокойный, благодаря возросшему на тренировках интеллекту, быстро посчитал диалог. Это правда. Майя, прислушиваясь к чему-то, кивнула. Создание складки пространства считается утерянной магией, я могу сделать стабильное подпространство, но для этого мне нужны особенные природные условия. Лично я использую изолированную лабораторию, где искусственно создаю аномальные условия, полученные в результате завихрения пространства надо просто поймать в специальную ловушку. Так получаются пространственные кольца. Для создания палатки эту аномалию еще надо стабилизировать и изменять. Начал я объяснять общий принцип однажды реально проведенного эксперимента. Проводился он из интереса и для отработки методики, которую можно было бы продать короне. «Ты умеешь создавать пространственные кольца?» – вскинулась Крис. «Нет, блин, я на всю группу их у королевской казны купил». Оглядывая пораженные лица других авантюристов и задумчивые моих девочек, я продолжил. «Если вы не помните, кольца я вам дал во время двухнедельной гулянки перед охотой на дракона. Вы тогда в общей сложности потратили 723 миллиона рис. Мне даже пришлось заначку на черный день вскрывать. По факту все снаряжение, которое вы не купили на месте, а получили из моих рук, этими руками и было сделано. Как так? Получается, что почти все наше снаряжение сделано тобой». Теперь уже Даркнесс вклинилась в разговор. «Это правда», — как-то неверяще произнесла Майя. «Вы, правда, за две недели просадили почти миллиарды рис, месячный доход среднеуровневого города, за две недели». На этом допрос и заглох. Большинство авантюристов пыталось прикинуть, куда можно было потратить столько монет. Никогда не понимал привычку некоторых людей считать чужие деньги, но сделать с этим все равно ничего невозможно. Вальтер предупредил, что о подобных открытиях надо докладывать в столицу и пообещал написать королю лично, подав всю ситуацию в выгодном для меня свете. Прознав, что я хороший ремесленник, мне дали задание проверить все имеющееся снаряжение. Вооружившись репарой из Гарри Поттера, я его тут же и починил. Накладывать зачарования не стал, даже не из меркантильности, деньги мне, по сути, и не нужны, а из банального опасения, что один раз вкусив халявы, многие быстро к ней привыкнут, не дай аква, еще и возмущаться начнут, чего это я не хочу помогать собратьям-авантюристам. Закончил я быстро, и даже успел поучаствовать в разворачивании магического барьера. Хоть маг силы у меня было немного, зато интеллект уже приблизился к пределу смертного. Качество магической энергии зависит именно от интеллекта, и мой вклад, пусть и небольшой, но качественный, оценили весьма высоко. Уже на закате работы были закончены и в целом люди были в ожидании, до тех пор, пока к воротам крепости не созвали весь рейд. Там на воротах, как на трибуне, стоял Вальтер. Разведывательная группа, отправленная в пещеру, не вернулась, заклинания связи показывают, что они мертвы. Глава 22. Почему я, великая госпожа архижрец, должна ходить в разведку по этим сырым и мрачным пещерам? Аква нещадно гундела уже на протяжении получаса и изрядно бесила не только меня, но и других членов группы. «Аква, если ты не заткнешься, я сделаю с тобой нечто противоестественное». «Что это ты собрался делать, изврат?» — взвизгнула богиня. «Я запрещу тебе пить и устраивать вечеринки». Мысленно я в тот момент благодарил полог тишины, простенькое заклинание, которое не позволит всем окрестным монстрам найти нас по воплю одной буйной личности. Если учесть, что она ангел-аксис, то это и правда нечто противоестественное. Задумчиво выдала Мегумин, а остальные усмехнулись незамысловатой шутке. Мы были напряжены и никак не могли скинуть нервозность. Смерть разведгруппы сильно перепугала весь рейд, ведь гоблины не могли этого сделать. Являясь разумными монстрами, они имеют собственный социум и представление о том, что правильно, а что нет. Удивительно, но местные гоблины не приемлют тайных операций. Воины, шаманы, слабенькие маги, пожалуйста, но не воры и убийцы. Даже охотники гоблинов предпочитают приманить зверя и сразиться с ним. При таком раскладе, тройку опытных разбойников просто не должны были заметить. Эти пещеры были исхожены вдоль и поперек. Плановые рейды позволили составить весьма подробную карту. Маршрут разведки был составлен заранее. Они должны были проверить первый основной коридор, на наличие новых ходов и несколько достаточно широких от него ответвлений. В общей сложности нам надо посетить 8 залов, плюс коридоры между ними. Работы на час максимум. Мы уже проделали около половины пути, и никого не встретили. Рейд послали из-за того, что гоблины расплодились сверх меры и их нужно было проредить перед зимним усилением. Но мы не встретили ни одного стражника или рабочего, хотя даже в неурожайное время у входа отиралось до 12 особей. Наверное, именно это напряженное ожидание неприятностей спасло Мегумин жизнь. Шуршание, звук настолько тихий, что в обычном состоянии он прошел бы мимо сознания, как фоновый шум, заставил нас действовать. Мицуруги и Тейлор силой отдернули стоящих близко к стене, а Даркнесс достала мой подарок, знамя тамплиеров, и развернула над нами защитный купол. Сияние барьера и несколько факелов давали слишком мало света, поэтому я обратился к магии изменения из древних свитков и создал яркий магический свет, вырезанный цензурой. От увиденного зрелища Кёя и Даст грязно ругались, хотя осуждать их сложно. Мы все не удержались от бурной реакции, просто не у всех она была столь громкой. Лично меня хватило только на тихую фразу. Скорпионы. Они были везде. На стенах, на потолке, 100% магические, жалые клешни горят огнем, и размером они с хорошую крысу. О количестве даже не хотелось говорить, бесчестное множество, многим не хватало места и они перемещались прямо по спинам своих собратьев. Какая мерзость. Честное слово, я предельно небрезгливый человек, но всяких ползающих тварей, пауков там, змей, скорпионов недолюбливаю, да, недолюбливаю это самое подходящее слово. Сейчас будем делать уборку. С этими словами я создал в руке кусок янтаря, заряженный мощной цепной молнией и выкинул его за пределы барьера. Интересно все-таки наблюдать молнию вблизи, разряды электричества били вокруг барьера и в сам барьер, толстые, ярко-фиолетового цвета, ветви молнии радовали глаз. Я даже тихо порадовался, что заказал молнию без грома, так как у такой красоты звуковое сопровождение должно быть на уровне и нас могло убить просто уровнем шума. Когда светопреставление закончилось, нам предстали ярко-красные, раскаленные камни вокруг нас. Чутко перестарался. «Ух ты!» — восторженно пискнула Мегумин. «Я думал, что тебе только взрывная магия нравится», — сказал я нашей любительнице взрывов, параллельно с этим кладя руку на плечо Даркнесс. «Не убирай пока щит, мы не знаем откуда твари взялись и сколько их еще здесь есть». Разумная предосторожность. Незнакомый голос сопровождали неспешные хлопки в ладоши. Чуть позже на свет вышел источник шума. Молодой парень, по виду мулат, одетый в распахнутую жилетку на голый торс и шаровары. Этот, однозначно не человек, совершенно не испытывая неудобств, ступал босыми ногами по раскаленному камню. Насколько мне известно, природная молния, попавшая в человека, способна расплавить золотые украшения, то есть за долю секунды нагреть предмет примерно до 1000 градусов по Цельсию. Здесь же хоть и не природная, зато четко направленная на нанесение урона молния, работала по площади почти 7 секунд, а ему хоть бы что. Что же касается твоей подруги, то она явно относится к клану алых магов, а эти маньяки от битвы всегда уважали силу и разрушительную мощь заклинаний. Ты не представился. Я мысленно молился Ирис, и Акве, лишь бы он оказался не тем, кем мне кажется. Мое имя Маджих, демон песков. Вот ведь бесполезные богини. И что же нужно темному демону в этих мрачных пещерах? Мицуруги по-моему перебарщивает с пафосом, синдром восьмиклассника, да и очередную глупость сморозил. Темный демон, где это он светлых демонов увидеть успел? Владыка желает кое-что получить от местного королька. Маджих весьма доброжелательно улыбнулся. Право слово, верните мне брутальных и устрашающих демонов, а не это ванильное нечто, что раньше было ангелом. И что же нам передать его величеству? Я тоже решил включиться в беседу, а заодно и выкинуть посторонние мысли из головы, все же ситуация не располагает к мысленным монологам. Вот только реакция демона поставила меня в тупик, он захохотал. Да чего же вы, люди, любите себя и везде ставите себя на первое место? Меня не интересует ни бывший владелец Калибурна, ни его дочь, я говорю о здешнем короле, предводителе гоблинов. Уперев правую руку в бок и выгнув грудь колесом, он с превосходством глянул на нас. Странное поведение, или он почувствовал природу наших богинь и теперь перед ними хвост распускает. А, ясно, так мы пойдем. Если я чему и научился у Эквы, то это умение быстро прикидываться поленом и валить подальше от источника проблем. Что? Сбитый с настроя демон непонимающе хлопал ресницами.